Белая девушка была замечательно красива. Ее расширившиеся от ужаса глаза увидели труп, который еще продолжал лежать на месте. «Отец! Отец!» — душераздирающим голосом закричала она. Девушка встала, сделала, шатаясь несколько шагов, взмахнула руками и рухнула на труп старика. Глава вторая. Удачливый народ, золотоносные земли и алмазные прииски, история английской капской колонии, борьба англичан с бурами, свободное государство Оранжевой реки и республика Трансвааль, первые алмазы, для какой цели кафры в старину пользовались алмазами, звезда Южной Африки, прииски сухие и речные, политика захватов, злоключение господина Дютуа, полицейский художник, мастер Виль, сон полицейского, нож и ножны, след. С богатыми государствами бывает как с богатыми людьми. Пусть промышленные предприятия правильно организованы, пусть им хорошо руководят, всего этого еще мало для того, чтобы дела шли хорошо. Нередко бывает, что стечение совершенно случайных обстоятельств создает процветание, которого не смог бы принести самый усердный труд. Удача в делах, то, что называется везением, зависит нередко от случая. Англичане просто-напросто везучий народ. Похоже, что всюду, где гражданин Соединенного Королевства только водрузит свой Union Jack, английский флаг, счастливый случай торопится взять его под свое покровительство. Мало того, что климат и производительные возможности Австралии замечательно благоприятствовали разведению скота и создали счастливым переселенцам из Англии источник обогащения. Надо было к тому же, чтобы здесь были найдены золотоносные земли. Началось невиданное обогащение. Такая же удача ожидала англичан и на мысе Доброй Надежды. Был момент, когда из-за прорытия Суэцкого канала звезда великой южноафриканской колонии могла закатиться, но чудесный случай придал этой звезде новый и неожиданный блеск. В колонии были найдены алмазы. События скоро приведут нас в некие страны, которые давно ждут цивилизации, но до сих пор все-таки мало изучены. Поэтому читатель согласится с нами, что раньше, чем продолжать наше повествование, необходимо дать здесь кое-какие пояснения из области истории и географии. Известно со слов Геродота, Геродот 484-425 годы до нашей эры, древнегреческий историк, прозванный отцом истории. Известно со слов Геродота, что в 610 году до нашей эры мы с доброй надежды видели финикийские мореплаватели. В 1291 году нашей эры до мыса доходили генуэзцы, братья Вивальди. Однако открыл его Бартоломео Диац в 1486 году. Бартоломео Диац, 1450-1500 годы, португальский мореплаватель, первым обогнул берега Африки в 1486 году и открыл мыс Доброй Надежды. Васко да Гама обогнул его 20 ноября 1497 года. Васко да Гама, 1469-1524, португальский мореплаватель, открыл морской путь в Индию через мыс Доброй Надежды. Между 1497 и 1648 годами португальцы и голландцы делали попытки организовать там свои колонии, но безуспешно. И только в 1652 году хирург нидерландского флота Антоний ван Рисбек основал на мысе предприятие, построил цитадель и положил начало городу, который называется Кейптаун. Еще до войны за независимость Америки колония достигла неслыханного процветания, и это несмотря на упорную враждебность коренного населения. Во время войны за независимость адмирал Эльфенстон и генерал Кларк, овладели колонией в результате кровавых боев, но в 1803 году она была возвращена Голландии и снова перешла к Англии в 1814 году. Британское правительство применяло колониальную систему, прямо противоположную системе голландской. Англичане отменили старые привилегии колонов, освободили от рабства готтентотов и к великому недовольству голландских буров пытались уравнять туземцев в правах с белыми. Буров было много, и они по существу считали себя голландцами. Южноафриканская колония казалась уголком Голландии, до такой степени колонисты сохранили и свой тип, и нравы, и обычаи, и домашний уклад, и язык. Освобождение черных туземцев произошло в 1838 и 1839 годах, но буры не хотели примириться с потерей рабов и предпочли переселиться на земли, лежащие на Оранжевой реке. Переселилось 5000 душ. Они объявили себя независимыми, основали колонию Наталь и отдали себя под покровительство Голландии. Это покровительство было чисто платоническим и не спасло их от нового захвата, так что после кровавого сопротивления Наталь также был объявлен английской колонией. Буры были побеждены, но духом они не пали. Их не испугали превратности нового переселения, и под предводительством Преториуса они подались на восток и поселились у истоков Оранжевой реки. Англия не хотела допустить, чтобы в этой упорной борьбе последнее слово осталось за бурами. Она присоединила к своим владениям и эту новую территорию, предоставив ей право называться государством Оранжевой реки. Соответствующий декрет был издан 3 января 1848 года. Буры взяли оружие в руки и дрались отчаянно, но были разбиты 29 августа того же года в знаменитом сражении при Бум-Плаце. Впрочем, их непреклонное упорство позволило им еще раз сорвать захватнические планы Соединенного Королевства. Они снова предприняли массовое переселение и осели в бассейне реки Вааль, где и основали республику Трансвааль.